«На, попей вот». Маша осторожно сняла рубашку, шортики, оглянулась и успокоилась. Именно в таком виде здесь все и были. Даже более того, девушки-горожанки, расположившиеся веселой компанией на дальнем мысу, явно загорали топлес. Именно там в основном и стали плескаться подошедшие к озеру подростки, среди которых Михаил заметил и Макса. Тот тоже его заметил, вылез из воды, подошел. «Здрасте! И тебе не хворать, Максюта! Чего там, в поселке, нового? Ой, много чего нового!» Парнишка уселся прямо в песок, сложив по-турецки ноги. Кольку Корякина вроде как арестовали. Арестовали. Ну это, Димыч говорил, задержали по подозрению. Понятно. В город увезли, в камеру. Так ему, черту, и надо. Максим шмыгнул носом. Эдика Узбека тоже на допросы вызывают. Видать, не все еще выспросили. Мама-то твоя как? Не приезжала. На той неделе приедет. Представляете, дядя Миша, я ей каждый день звоню. Она даже удивляется, что это, мол, с сыном, на солнышке перегрелся. А как я ее увидеть хочу? Господи, вы даже не представляете. Почему же? Ратников покосился на Машу. Как раз очень хорошо представляю. Очень-очень хорошо. В нежно-голубом, с редкими сахарно-белыми облачками, небе, ласково сияло солнышко, отражаясь в озере мерцающей золотистой дорожкой. Как-то там Лерка, Эгберт, вздохнув, тихо промолвил Максим. Добрались уж, наверное, до Риги. До Риги, да. А вот до Нормандии, вряд ли. Ну, подросток вскочил на ноги и улыбнулся. Побегу к ребятам, купаться. Ага, на девок глазеть. Рассмеялся Ратников. Вижу я, где вы все купаетесь. Ничуть и не там. Обиделся Макс. Я к тому берегу поплыву. И обратно. А сможешь? Ха! Да хоть 5 раз подряд. Бросившись в озеро с разбега, он сразу проскользнул под водой, вынырнув, обернулся, помахал Михаилу и Маше рукою и поплыл дальше. И в самом деле, неплохо плавает, пожал плечами Ратников. А я и не знал. Ну, что, Машенька, пойдем и мы, нырнем. Пошли. Они купались долго, конечно, не дольше, чем бултыхающиеся вокруг подростки, но все же немало, пока Михаил, встав на песок, со смехом не обнял супругу за талию. Ну, хватит, выходим, вон, губы-то уже синие. Да куда ты смотришь-то? Там. Маша не сводила глаз с противоположного берега. Ратников повернул голову. Что, там? Барахтается кто-то, ныряет, тонет, тихо произнесла девушка. Или, топит. Поплыли спасать, и, не дожидаясь ответа, бросилась в воду, поплыла, странно, без всякого стиля, но, надо отдать должное, довольно умело и быстро. Михаил, конечно же, рванул следом, хотя уверен был, никто у того берега не тонет, там ведь мель, максимум по шею, так что показалось все женушке, балуется кто-то, да хоть тот же Максик Гордеев, он же ведь туда и плыл. Помогите. Когда Ратников услыхал вдруг этот отчаянный выкрик, то сперва подумал, послышалось, пома, и бульканье, противное такое, и парня, точно, Макс, словно бы утянули под воду. Миша сразу прибавил скорость, держись, Макс, нырнул, верная супружница, следом. Вода была прозрачной, пронизанной желтовато-зеленым солнцем, повсюду виднелись какие-то водоросли, коряги, консервные банки. Со дна поднималась коричневая муть, и кто-то лежал. Макс. Поднырнув, Ратников ухватил подростка за волосы, потащил. Маша тоже принялась помогать, подхватила почти что уже утопшего парня. А берег-то, вот он, рядом. В считанные секунды новоявленные спасатели вытащили из воды подростка. Михаил сразу положил его грудью на колено, вылить из легких воду. Помнил еще кое-что из своей студенческой практики в детских оздоровительных лагерях. Макс дернулся, изо рта его хлынула мутным потоком водица. Миша осторожно уложил парня в траву. «Господи! Жив! Кажется!» — выдохнула Маша. Утопающий чуть приоткрыл глаза, простонал. И вдруг улыбнулся. «Дядя Миша, «Какая у вас жена, красивая! Ты посиди с ним, Марьюшка!» — вскочил на ноги Михаил. «А я, за машиной, тут, по кустам проеду, у вас все-таки, не паркетный джип. Обожди, Максюта, сейчас тебя в медпункт отвезем». Мальчишка заморгал. «Может, не надо?» «Надо, Максюта, надо, мало ли что. А вообще, что случилось-то?» Показалось, вдруг за ноги ухватил кто-то, дернул. Подросток помолчал. «Или за корягу зацепился, тут ведь и хуйма. Скорее уж, за корягу, кому тебя топить-то нужно?» Входя обратно в воду, усмехнулся Ратников. «Ну, я за машиной». Миша проколол колесо, там, в кустах, когда подъезжал к берегу. Спускало не сильно, и поначалу Ратников ничего не заметил. Отвез мальчишку в недавно открытый поселковый ФАП, фельдшерско-акушерский пункт, потом вернулся домой, на усадьбу. Маша вытащила из печки обед, щи, да блины, да кашу. Поели, потом немного поспали, и лишь где-то уже ближе к вечеру Михаил подошел к машине, съездить в поселок за хлебом, кончился вот, а даже и не заметили. Бросил взгляд на колесико, передние левые, и, махнув рукой, уселся на корточки рядом. Посмотрел, подумал. Да что тут думать-то, надо менять. А это, дырявые, отвезти на заправку, в шиномонтажку, пущай заклеит, а то без запаски-то страшновато ездить, тем более, по здешним дорожкам. Подложив под колесики камни, Миша ослабил гайки, потом вытащил домкрат, примастерил, поплевал на руки, открутил одну гайку, третью, и вдруг, чпок, словно что-то ударило в дверцу, хорошо так ударило. Ратников встал на ноги, посмотрел, и удивленно свистнул, в водительской дверце, внизу, зияла дыра, небольшая, диаметром, может, сантиметра два, но ведь, не было раньше ее. Ратников точно помнил, что не было. Машину-то после всех приключений осмотрел с пристрастием, кое-что подшаманил, подкрутил, и дырки этой не видел, а значит, ее и не было, значит, она появилась сегодня. Может быть, на озере, когда по кустам пробирался, что-нибудь этакое зацепил. Может быть, за распахнутыми настежь воротами послышались чьи-то голоса. Михаил с любопытством выглянул со двора и, увидев знакомых, махнул рукой. «Здорово, парни! Парни, поселковые мужики, каждому лет за 40 с лишним, тоже кинули. Привет, Миша, с рыбалки. Ну, Эван, рыбки-то, возьми-ка пару щучек. Да неудобно. Бери-бери, женушка уху сварганит, или так, пожарит». Ратников щучку взял, не обижать же мужиков отказом. Отдал супружнице, чтоб почистила, и, конечно, предложил мужичкам, нет, не водки, пивка, а с удовольствием. Те не стали чиниться, ишь, жарит-то. «Так милости прошу», — Миша кивнул на распахнутую дверь. «Не, мы уж лучше бы тут, на бревнышках, в тенечке». «На бревнышках, так на бревнышках». Бревна эти Михаил привез еще по зиме, задумал к осени обновить баньку, нижние венцы давно уже требовали замены, да и предбанник хотелось бы иметь пошире, попросторнее. «Ох, и погодка стоит, жарища!» Потягивая пивко, мужики расслабленно закурили. «Дождика бы немножко надать. Да на что он нужен, дождище-то?» — азартно возразил самый старший, седой, с вислыми и тоже седыми усами, бывший бригадир Аристарх Брыкин. «Солнышко, и хорошо. Дорожки все проезжие, сенокос, опять же. Я вон двух телок держу, сенцо нужно. Что это ты тогда на рыбалку отправился, Аристарх?» Мужики с усмешкой переглянулись. «Косил бы себе. Не на рыбалку, а за рыбой», — сделав долгий глоток, туманно пояснил Брыкин. «Разница, понимать надо». С крыльца спустила Маша, уже переодевшаяся в длинное домашнее платье, принесла еще пиво, протянула с поклоном. «Пейте на здоровье, гостюшки. А и ты садись с нами, краса». «Да нет, благодарствую, у меня дела еще». «Хорошая у тебя жена, Миша», — Брыкин завистливо прищурился. «Нет, честное слово, повезло тебе с ней. У иных такие жены попадутся, Прямо хоть из дому беги. Верно, Коля. А чего я-то? Что я-то? Коля, лысый, с вислыми усами, мужик в мешковато сидевшем на нем сером камуфляже, с досадой хлопнул себя рукой по коленке. Нет, ты скажи, Аристарх, а не тебя ль женушка твоя третьего дня поленом по двору гоняла? Меня? Да кто вам такое сказал-то, мужики? Кто сказал-то? Да есть люди. Хоть вон, соседка твоя, эта дура-то старая, Агриппина. Ну, вы нашли, кому верить, бабка Гриппа, ясно всем, за всю деревню, сплетница. И все ж, говорят, эх, Николай, Николай, ладно вам. Коля поднялся на ноги и, пристально посмотрев на УАЗик, обернулся к Ратникову. Че колесо спустили, что ли? Да проколол на Танаеве. Там можно. Явно уходя от не очень-то пришедшейся по нраву беседы, Николай подошел к машине, нагнулся. А с дверью-то у тебя, Миша, что? Да тоже вот, цепанул что-то. НДА, похоже, как из ружья стрельнули. Эван, дыра-то, автопластилином не замажешь. Да не пластилином тут надо. Тоненькую жестяночку вырезать. Или заварить. Не, жестяночку. Да заткнуть чем-нибудь. Чем это тебя таким приложило-то, а, Михаил? Да черт его. Допив пиво, мужики, поблагодарив, прихватили свои пожитки да отправились дальше, в поселок. Проводив их взглядом, Ратников вернулся к машине, снова осмотрел подозрительную дыру, заглянул в салон и дернулся, ударившись головой о жесткую каркасину тента. Мать честная, вот это дела, а! В салоне, рядом с рычагом трансмиссии, торчало нечто, да более напоминающее короткую арбалетную стрелу, болт. Нет, не напоминало, эту штука именно такой стрелой и являлась. Вот, значит, как, пробила дверь. Михаил похолодел, а ведь это в него целились. И, если б не спугнувшие неведомого стрелка мужики, явно был бы и следующий выстрел, и, может быть, куда как более прицельный. И кому тут баловаться арбалетом? Им, тем, оттуда. Брат Герман, Каштелян, он ведь пропал с браслетиком как раз на Танаеве. Переместился сюда, куда же еще-то? И вот теперь, вредит. Хаем, вредит, не мягко ли сказано, Макс? А может, этот чертов арбалетчик и его пытался утопить? Да не вышло, вовремя заметила Маша. Господи, и как же теперь жить, под прицелом? Что же делать-то? Надобно этого стрелка вычислять, никуда не денешься. Самому, или, заявить в милицию, вполне официально, показать стрелу, дырку, мол, какая-то падла, сработает, будут искать. Почему нет? Правда, конечно, опергруппу не вышлют, участковый Димыч, Дмитрий Дмитриевич, лейтенант милиции, и будет осуществлять, так сказать, проверку поступившего материала и принимать решение о возбуждении уголовного дела, либо, об отказе в таком возбуждении. Но проверку проводить будет. И что с того? И, зачем? Димыч, при всем к нему уважении, вряд ли сможет хоть что-то установить. К тому же, естественно, первым делом примется дотошно расспрашивать Ратникова, были ли у него враги, да на кого думает. Ни на кого не думает. Так-таки ни на кого. А у жены вашей недоброжелатели были. Мне бы и ее опросить. Вообще, откуда она? Где раньше жила? Как-как? Марья Довмантовна. Обельного холопа дочь. А год рождения? 6000 такой-то от сотворения мира. Издеваетесь. А документики ваши позвольте. Вот так вот все и будет, никак иначе. Значит, самому нужно искать. Самому. Да, Макс. Хорошо б ему из поселка уехать обратно в город, где, уж точно, никто не достанет. Надобно предупредить парня, все рассказать, какие уж тут секреты, и сделать это, как можно быстрее. Вот, колесо наконец привинтить, доехать, а потом расследовать все самому. С чего любой следователь начинает, ясно, со осмотра места происшествия. Ну, стрела, считай, осмотрел, арбалетная, тут и думать нечего. Что еще здесь можно осмотреть, дырку? А, пожалуй. Вот она, родная. И откуда стреляли? Дверь была закрыта. Так, а ворота, распахнуты, они вообще закрывались редко. Что там у нас за воротами, и вы, за ними ручей, параллельно ручью, рыбацкая тропка, по которой, вот, и пришли мужики, спугнув арбалетчика. Надо будет у них спросить, может, кого на тропинке встретили, или что-нибудь такое заметили, подозрительное. Рассудив таким образом, Ратников вышел за ворота усадьбы и, внимательно осмотрев заросли, обнаружил примятые кусты и обломанную толстую ветку, на которой как раз очень удобно было примостить арбалет, да вот, похоже, его именно здесь и примащивали. Вон, какой обзор, прямо, метрах в полсотни, усадьба, стреляй, не хочу. Кто ж это мог быть-то? И как узнал? Ну, узнать мог и случайно. Увидел Натанаевым, тот же брат Герман, Каштелян. Он и выстрелил. А может, сообщник, кто-нибудь из местных, а из арбалета, потому что не слышно. Да, но ведь самострелом пользоваться, тоже определенный навык нужен. И что толку гадать? Искать нужно. Самому быть осторожнее, и Макса поскорей в город спровадить. Хотя бы на время. А там, и осень, учеба начнется. Уладив дело с машиной, Ратников кинул пробитое колесо в багажник, заехать на шиномонтажку, завел двигатель и порулил к поселку. Хорошо было кругом, благостно, над головой, отражаясь в ручьях и озерах, ласково сверкало солнышко, по синему небу бежали белые кудрявые облака, на скошенных лугах стояли стога, но косари все еще косили траву. Пастораль. И вот где-то здесь бродит злыдень. Брат Герман. Кто-то другой. В поселке он первым делом заехал на площадь, проверил свой магазинчик да заглянул в продовольственный, купить хлеб, обязательно вот сейчас, по приезде, иначе точно забыл бы. Взяв 3 буханки, на всякий случай, перед выходными, Миша нос к носу столкнулся с Брыкиным. «О!» — усмехнулся тот. «Ты уж тут, Миша, как колесо-то, приладил?» «Угу!» — Ратников коротко кивнул. «Старое собираюсь на шиномонтажку закинуть». Брыкин покачал головой. «Зря собираешься». «Это почему, зря?» «Митька-монтажник третий день пьянствует. С дня рождения тестя. Теперь с неделю из запоя не выйдет. Так что, через неделю на шиномонтаж заезжай». «Энда. Что ж, ладно, ты чего в магазин-то?» «Да за пивком. Жена рыбу чистит. Слышь, Миш, давай-ка я тебе угощу. Пошли, во, за магазин, на бревнышках посидим, по бутылочке дернем». «Чего ж на бревнышках-то?» Ратникову-то как раз и нужен был Брыкин или кто-то еще из тех мужиков, для разговора. «Зачем на бревнышках? Пошли ко мне в машину. Там и пили. Отъехали чуток от магазина, и пили. С наслаждением пили, жары ведь. В открытые, точнее сказать, в напрочь снятые боковины окна, задувал легкий ветерок. Сделав пару глотков, Брыкин закурил с разрешения Миши. Значит, Аристарх, неплохо сходили. Да уж, половили. Места хорошие, рыбные, жаль на машине не добраться, болото кругом, гати. Ратников хохотнул. Потому и рыбные, что не добраться. Никто вам, по пути, на тропинке, не встретился. Да нет, а что, должен был кто? Знакомого одного жду, с Чудского. Все думаю, как бы не заплутал. Да не заплутает. Брыкин выбросил окурок в окошко. Народу сейчас по лесам много ходит, рыбаки, ягодники, грибники пойдут скоро, дорогу спросит. Так не встретили никого. Да нет. Хотя, постой-ка, кольки вон, показалось, будто идет кто-то. Ну, кустами, у ручья пробирается, он еще думал, Шурин, то там обычно крючки ставит. Колька его и позвал, Шурина-то. Генка, кричит. Генка, его Генкой звать, Генка Горелухин, парень смурной, как и сестрица его старшая, Злюка, супружница Колькина. Ох, Колька, чем так жить? Либо уж развелся, либо супружницу свою построил. А Генка, хоть и смурной, но рыбак и охотник справный. Только одиночка, компании не любит, один ходит, как волк, да и живет, всю жизнь бобылем. Так, что Колька-то, встретил своего Шурина. Да не, не докричался. То ли ушел уже Генка, то ли вообще его там не было. Послышалось, или зверь какой пробежал. Ратников покачал головой. Понятно. Ну, что, еще по пивку? Неожиданно предложил Брыкин. Нет, спасибо, Михаил вежливо отказался. Мне еще тут дела делать. А, ну раз дела, ну, тогда бывай, Миша. Прихватив пакет с оставшимся пивом, Брыкин выбрался из машины и, махнув на прощание рукой, скрылся за деревянным зданием почты. А Миша завел мотор и поехал к дому Максика Гордеева, то ли тетка там его жила, то ли бабка. Остановившись на углу, принялся терпеливо ждать. Неудобно это, когда взрослый мужик к мальчишке заходит. Ну, ведь должен же когда-нибудь Макс появиться. На краю улицы виднелся заросший чертополохом пустырь. Какие-то мальцы лет по 12 кидали там увесистые палки-биты, то ли в городки играли, то ли в попа на баню. Ратникову надоело ждать, и он подъехал ближе. Распахнул дверцу. Парни Макса Гордеева не видали. Дома он. Макс-то? Так он с утра еще ушел куда-то. Мы звали играть, отказался. Некогда, говорит. Так, ушел, значит. Спросить у тетки-бабки, куда? Или подождать, покуда явится? Должен ведь явиться-то. Проезжая мимо Максова дома, Михаил вытянул шею, заборчик-то был невысок, аккуратненький такой штакетник, а на двери висел замок. Ага, значит, и бабка-тетка куда-то уперла. Куда Макс мог деться? В поселке где-то, клуб, магазины, почта. Мог и на речку пойти, поискать. Наверное, стоит. Неспешно проехав по пыльной улице, Михаил повернул к площади, останавливая машину у почты. Остановился и улыбнулся. Площадь как раз пересекал молодой человек в серо-голубой милицейской форме с погонами младшего лейтенанта милиции, но без головного убора, участковый Димыч. Ратников не поленился, вылез. «Дмитрий Дмитриевич, залезай, поболтаем. Может, и пивка хлебнем». Младший лейтенант улыбнулся. «Поболтать? С удовольствием. А вот насчет пивка, извините, на службе. Мне еще людей опрашивать». Милиционер забрался в салон и хлопнул дверцей. «Кстати, заодно и тебя, Михаил Сергеевич, опрошу». Про Генку Горелухина ничего не слышал. «Про Горелухина». Миша пожал плечами. «Ничего. А что случилось-то? Соседей он своих обложил матом. Те заяву накатали. Придется Горелухина оформить по-мелкому». «По-мелкому? По-мелкому хулиганству, значит?» «Все правильно. За матюги административная ответственность предусмотрена. Протокол составлять надо. Горелухин, он мужик того, себе на уме, скрытный, участковый размышлял вслух. Нелюдим, ни с кем не дружит, с мужем своей сестры только вот иногда и общается. Муж сестры, кстати, кто? Деверь». Ратников улыбнулся. «Не знаю. Наверное. Ладно, Сергеич, пойду я. Мне еще в библиотеку надо». «В библиотеку?» – удивленно переспросил Михаил. «Почитать, что ли? Чего надумал? Какой там почитать? Библиотекарша-то как раз Горелухину, соседка, свидетельница. Опрошу поподробнее, как там у них да что вышло. Подожди, подброшу». Миша завел двигатель и посетовал. «Ну, что за люди? Из-за каких-то матюгов заяву накатать? Вот и я о том», – ухмыльнулся Димыч. «Но, думаю, тут не в матюгах, тут в Генке Горелухине дело, характер у него нехороший, не любит его в деревне. Не так, конечно, ненавидит, как тех же узбеков, но все ж таки, не жалуют. Сам он и виноват, живет, бирюк бирюком. Раньше в леспромхозе работал, потом, недолго, вальщиком, да с бригадой не ужился, теперь на бирже. Зол на весь свет. А чем живет-то? На пособие. Говорят, он классный охотник, да и рыбак удачливый, а по зиме веники вяжет, сдает, мужик-то трудолюбивый, но, между нами говоря, куркуль, потому и не любит его поселковые. Выпустив участкового у библиотеки, Ратников, к удивлению своему, почти сразу увидел Макса. Тот как раз из библиотеки и выходил, в новой красной футболочке, в белых своих пижонских шортах. Максюта. А. Здрасте, дядя Миша. Садись, подвезу. Ты что это, книгачеем заделался? Да нет, мальчишка умастился на сиденье. Просто вот зашел узнать, есть ли у них старинные книжки. Старинные. Ну, не так, чтобы старинные, но чтоб там про старые времена было написано. А зачем это тебе? Максик явно смутился, но все же ответил. Понимаете, дядя Миша, я думаю, может там, про старину, там и про Лерку будет чего, ну, про даму Элеонору. А, протянул Ратников. Вот и, значит, чего, ну, здесь, брат, вряд ли чего выгорит, в город надо. Тебе история Нормандии нужна, или там, Франции. Вот я и думаю рвануть на пару деньков. Подросток улыбнулся. В библиотеку схожу, с мамой пообщаюсь. Как вы думаете, стоит? Конечно, стоит. Ратников едва спрятал радость. И, Макс, как можно быстрее. Мне тоже, кстати, весьма будут интересны твои изыскания, может, чего и накопаешь про даму Элеонору и ее славного рыцаря Анри де Сен-Клера. В интернете еще полазь. Точно. Сегодня же, на вечернем автобусе, и уеду. Вот и славно. Выпустив парнишку на площади, Михаил уже не сдерживал радость. Вот ведь как все хорошо обернулось. Пущай едет, ищет, желательно подольше. Хорошо хоть не надо ничего рассказывать, пугать лишний раз парня. Пусть в библиотеках сидит, ищет, и самому надо тем временем поискать. Глава 22. Наши дни. Август. Окрестности Чудского озера. ГАЗ-М20 «Победа». Разрешается всем вам и всем прочим, там живущим, покупать все, что хотите, свободно и спокойно. Хартия Бамана в Аргонне. Горелухин. Ну, точно, либо он кого-то видел, либо сам как-то связан с людокрадами. Сейчас самое главное, не спугнуть, не дать залечь на дно, затаиться. Аккуратненько так проследить, поговорить. Да и вообще, для начала хорошо бы о нем расспросить кого-нибудь поподробнее. Кого-нибудь, да деверя, или как там его, злой горелухинской сестрицы супружника, Калю. Хотя, с другой стороны, а стоит ли огород городить? Взять да и поговорить с Геной, завести, так сказать, непринужденную беседу. Немного подумав, Миша заехал в магазин и, узнав у продавщицы адрес Горелухина, туда и направился, и поцеловал дверь, точнее сказать, калитку с классической надписью «Осторожно, злая собака». Судя по раздававшемуся за высокой оградой истошному лаю, собака и вправду была злой. Пожав плечами, Ратников собрался уж было идти, как вдруг услыхал где-то неподалеку. «Гена! Горелухин! Да постойте же!» Обернулся и увидал бегущего со всех ног участкового Димыча, догонявшего какого-то угрюмого мужика, бывшего, несмотря на жару, в оранжево-зеленой хэбэшной куртке, какими снабжали своих работников добрая половина еще кое-где действовавших леспромхозов. Куртки такие в поселке носил каждый второй мужик, не считая каждого первого. Гражданин Горелухин. Кому гражданин, а кому, Геннадий Иванович, Горелухин с неудовольствием замедлил шаг и посмотрел на участкового, как солдат на вож. Действительно, тот еще тип, лицо вытянутое, небритое, с узкими, презрительно искривившимися губами. Недоброе лицо, неприветливое, в старых советских фильмах такие обычно были у шпионов, предателей и всяких там прочих полицаев. И взгляд такой, мол, шел бы ты, парень, по-хорошему. Мне нужно вас сопросить, гражданин Горелухин. Повысив голос, милиционер произнес эту фразу подчеркнуто официальным тоном. Относительно заявления гражданки Капустиной, вашей соседки. А, так вот откуда ветер дует. Горелухин плюнул в дорожную пыль и огляделся. Ратников поспешно укрылся за каким-то полуразвалившимся сараем, рядом с которым лежали аккуратно уложенные невысоким штабелем доски. Свежие. Видать, кто-то недавно привез с пилорамы по какой-то своей надобности, крышу там, перекрыть, перебрать пол или заборишко подправить. Эта дура, значит, все-таки накатала свою кляузу. Гражданин Горелухин, я бы вас попросил. Ладно, поговорим. Небось, протокол будете составлять, товарищ, младший лейтенант. При этих словах Горелухина перекосила, словно от зубной боли. Ладно, составляйте, только знайте, я ничего не подпишу. Из принципа. Ваше право, участковый пожал плечами. Я сам напишу, от подписи отказался. Правда, еще бы свидетелей. Напрасно вы все усложняете, гражданин. А я к вам в дружинники не нанимался. Миша за сараем только диву давался, вот это тип. Выходит, правильно все про него говорили. На месте участкового с таким бы не разговаривать надо, а под любым предлогом засадить в кутузку, чтоб не выпендривался. Ну, пошлите тогда присядем, к вам или на опорный. На опорный, через полпоселка тащиться, а в доме у меня, уж извините, не прибрано, гостей-то не ждал. Ежели не возражаете, гражданин начальник, давайте вон тут, на дощечках присядем. Горелухин кивнул на доски. Те самые, рядом с сарайчиком. Ратников затаился. А, как хотите, младший лейтенант уселся и, вытащив из дипломата бланки, приладил чемоданчик на коленях. Итак, в понедельник, 1 августа, вы, гражданин Горелухин Геннадий Иванович, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Постой, громко возразил Геннадий Иванович, не пил я тогда, не было этого, врет она все, курва. Ну, вот участковый озабоченно нахмурил брови. Опять оскорбляете? Не оскорбляю, а уточняю правду. Ладно, пусть так, пусть вы были трезвы. Но Капустину-то Зинаиду Михайловну оскорбили грубой нецензурной бранью. Вот и вторая соседка ваша, библиотекарша, бранью не оскорблял. Горелухин вскинулся, а матом обложил, было дело. Так ведь за дело, командир, Капустиха, сука гладкая, гражданин. Ну, это дура, короче, я за водой шел, на колодец, иду себе, никого не трогаю, тут она сзади, дачница хренова, на Митсубиши своей, сигналит, типа, прочь с дороги, быдло. Что ж вам, и в самом-то деле, не посторониться было, а чего ж я в своей деревне кого-то сторониться должен? Снова взъерепенился опрашиваемый. Понаехали тут всякие, дачники, чтоб им подавиться, денег у себя в городах наворовали, страну развалили, теперь, суки, выделываются, машин накупили, домины-хоромины. Вот хоть ту же Капустиху взять, я ведь ее с детства, ну, пускай, с юности, знаю, ну всегда была дура дурой, толком и не училась нигде, а сейчас, смотри-ка, три магазина у нее, ну, с чего такое счастье, видно, работала много, это ленивица-то, ха, тоже, нашли работницу, гражданин начальник, где что плохо лежит, тянула, это да, так вы, значит, признаете, что оскорб, никого я не оскорблял, что ругались матом, матом, да, ругался, мало еще этой суки, вот, я смотрю, командир, ты тоже пешком ходишь, хочу на авто ссуду взять, ха, ссуду, а таким гнидом, как Капустиха и муженек ее, гнус, никаких ссуд не надо, все уже готовенькое, у народа украденное, судя по всему, Горелухина потянула на лирику, нелюдим нелюдимым, а, видать, все же хотелось хоть иногда выговориться, хоть даже и вот, участковому. Ты сам-то посмотри, лейтенант, что кругом творится. Глянешь на заправке, такие девочки-мальчики за рулем всяких там лексусов. И что эти сопляки-соплюшки такого в своей короткой жизни сделали? Заработали. Шнурки мои не смешите. Так, наверное, родители им купили. Во-во, нате, чедушки, играйтесь. Расстреливать таких варюк родителей надо, и чем больше, тем лучше. Михаил даже улыбнулся. С политическими взглядами гражданина Горелухина все обстояло более-менее ясно. Так, участковый наконец закончил писать. Прочтите, здесь вот напишите, с протоколом согласен или не согласен. С протоколом не согласен, выводя ручкой, вслух бормотал Геннадий Иванович. Матом ругался, но не оскорблял. Все, все, тут вон, в уголке распишитесь. Так я же. А, ладно. Поставив раскуривистую подпись, Горелухин поднялся с досочек и, закурив, направился к собственным воротам. Спрятанная во дворе собака снова залаяла, только теперь уже не со злобой, а преданно радостно, видать, почуяла таки хозяина. Ратников хотел было подождать за сарайчиком, пока Димыч уйдет, да потом махнул рукою, чего прятаться-то, вышел. Здоров еще раз, Дим Димыч, как служба? Да потихоньку, младший лейтенант улыбнулся и пожаловался. Фуражку вот где-то оставил, никак не могу вспомнить где, в библиотеке или на почте. Скорей, на почте, хмыкнул Михаил. В библиотеку ты уже без фуражки ездил. Участковый задумчиво взъерошил затылок. Да, так и есть, на почте. Придется зайти. Уж таки придется, засмеялся Ратников. Как там девчонку-то пропавшую, не нашли еще? Да не, думаю, не погибла она и не утонула, рванула в Питер, а там, ищи свищи, милиционер неожиданно засмеялся. Я так и предполагал, что Лерка это давно в Питер свалила. И, знаешь, Сергеич, это и мать ее, Анька, алкоголичка, подтвердила. Да ты что? Искренне удивился Миша. Вот именно. Вчера только с ней еще раз беседовал, так, профилактически. Заодно про дочку спросил. Так Анька говорит, пацан какой-то приходил, передал от Лерки привет и сказал, что все с ней хорошо, ну, с Леркой то есть, чтоб не волновались, в Питере она, у хороших людей и вот еще в Москву собирается, еще и в Москву, присвистнул Ратников, хорошо не в Париж и не в Лондон, а что за пацан-то, да Анька не помнит, как всегда пьяной была, что, так-таки совсем ничего и не помнит, может, из деревенских кто, не, говорит, точно, чужой, потому и не запомнила, о, в белых коротких штанах, так Анька сказала, и больше, никаких примет, в Рио-де-Жанейро надобно ехать, хохотнул Ратников, там, если верить классике, все в белых штанах ходят, белые штаны, короткие, шорты, кто тут такой пижон, участковый, кстати, тоже может увидеть, парень не глупый, а что Корякин, ну, Колька-то, а выпустили, нет трупа, нет и дела, за что задерживать? Его и тогда-то по-мелкому приземлили, но он же Этьку узбека, а тоже доказуха хлипкая. Тем более они с узбеком уже помирились, там легкие телесные всего-то. Понятно. Ну, бывай, Димыч, заходи, ежели что. Сам знаешь, всегда рады. Простившись с участковым, Михаил дождался, когда тот отошел подальше и, вытащив из кармана мобильник, набрал М, Горд, Максюта. Не уехал еще. Ах, вечером, да-да помню. Слушай, ты эти шортики свои пижонские, ну, которые белые, запрячь куда-нибудь подальше, а лучше, выкини. Почему? Да так, слишком уж ты в них приметный. Максик все-таки уехал вечером, Ратников не поленился, специально проследил, и словно с души упал камень. Слава богу, одним беспокойством меньше. Участковый Димыч, кстати, тоже отправился в город этим же рейсом, уже в фуражке, нашел все-таки, видать, и в самом деле на почте оставил. Проводив глазами только что отъехавший от остановки Пазик, Ратников неспешно зашагал к машине, намереваясь еще зайти в магазин, подкупить пиво, а то кончилось, а без пива, как известно, и жизнь некрасива. Было уже часов 7, и оранжевое солнце медленно клонилось к закату. В воздухе плавился теплый деревенский вечер, галдело возвращающиеся с речки ребятня, мычали только что пригнанные пастухом с выпаса коровы. Выбравшиеся из подъехавшего кунга мужики с пилами деловито направились к магазину. Ясно, зачем. Проходя площадью, Михаил вдруг краем глаза заметил знакомую, чуть сгорбленную фигуру с вытянутым лицом и вечно хмурым взглядом. Горелухин вышел с почты с крайне озабоченным видом. Вообще-то почта закрывалась в 6, но работавший при ней магазинчик торговал до 8. Оттуда Горелухин и вышел. И что такое могло его так взволновать? Интересно. Более того, подозрительно. Прибавив шагу, Миша поспешил следом за подозрительным типом. Геннадий Иванович шел да оглядывался, и довольно часто, словно какой-нибудь шпион из старых советских фильмов. Пару раз Ратников едва не встретился с ним взглядом, но вовремя отвернулся, сделав вид, что с интересом изучает расположенную напротив магазина доску объявлений. «Дешево продаются куры-несушки, куплю нетеля, сдам дом на август-сентябрь, место хорошее, у реки, недорого». Нетель Михаилу не был нужен, как и куры, да и дом у него был свой. Краем глаза увидев, как преследуемый свернул за клуб, Миша быстро зашагал туда же, причем, с самым озабоченным видом. Чтоб сразу было видно, идет человек по какому-то важному делу. Так вот, сходу, и выбрался в начинавшийся сразу за домом культуры лесочек, из которого доносились громкие детские голоса и вопли. «Лови его, Витька! Стреляй!» «Ага, убит! Ты что? Убит же! Детишки играли в войну! А где же, интересно, любезнейший Геннадий Иванович? Что-то его и не видать вовсе! И куда бы он тут мог пойти? К своему дому? Так это крюк делать, в гости к деверю Кольке, совсем в другую сторону!» А больше ни с кем Горелухин не знался, так что ни к кому было и идти. Или все ж таки, было. Подумав, Михаил зашагал прямо по тропке, она тут, похоже, была единственной. Широкая, усыпанная сосновыми иголками, а по обе стороны, как зашел в лесок, ягоды. Черника, голубика, брусника. Может, ягод решил набрать Гена. Ага, такой, если и берет, то хапалка и не для себя, а на сдачу. И не в поселке за клубом, а в своих, заранее присмотренных местах, у черта на куличках. Зато и яга там видимо-невидимо. Ускоряя шаг, Ратников перепрыгнул противопожарный ров, тронутый желтыми россыпями лисичек, и, поднявшись на небольшой холм, замер, едва не налетев сходу на того, за кем шел. Горелухин, сидя на поваленной бурей сосне спиной к Мише, увлеченно болтал с каким-то юным субъектом, белобрысым мальчишкой лет 10 в бежевой, с длинными рукавами, рубашечке, отглаженных шортах и гольфиках. Судя по одежке, явно не деревенским. Интересное кино. Ратников поспешно укрылся за елками. Что же это такое делается? Нелюдим Горелухин с пацаном о чем-то трещит, да еще так увлеченно. Есть о чем говорить, или, завлекает, ну, Геннадий Иванович, а что, у такого-то нелюдима сексуальные пристрастия могут быть очень даже причудливыми, маленькие мальчики, например, ишь, как разговорился, словно тетерев на току, точнее сказать, глухарь, во, во, что-то дает, Миша вытянул шею, деньги, ну, точно извращенец, теперь уж ясно. А что если он этого вот мальчишечку прямо сейчас, здесь вот, за елками? Тем более, деньги уже заплатил. Придется вступиться, деваться некуда. Жаль, не прихватил меч. Привычно подумав об оружии, Миша едва не рассмеялся. Ишь ты, меч, не те на дворе времена, не те. И все ж, пригодился бы верный клинок. Ага, вот мальчишка встал, улыбнулся. Ага, побежал куда-то. Да по тропе, в поселок, больше некуда. А Горелухин посидел еще немного, покурил, затем, выбросив окурок в пожарный ров, отправился вслед за парнишкой. Ратников только головой покачал, хитер, бестия, не хочет, чтоб с пацаном прихватили, договорился, денежку за ХМ, услуги заплатил, сказал, куда идти, неужели, домой к себе поведет, там же соседи. Лучше уж было здесь, в лесочке. Или хочется более комфортных условий. Все может быть, этот Геннадий Иванович, в некотором роде извращенный гурман. А может, они давно с этим пацаном знакомы. Вон, сидели, болтали. Задумавшись, Михаил споткнулся и едва не полетел в ров. Услыхав позади шум, Горелухин обернулся, мазнул по елкам хмурым настороженным взглядом. Бандеровец, блин, лесной брат, с минуту постоял, прислушался, и быстро зашагал по тропе, а выбравшийся из можжевельника Миша, за ним. Горелухин уселся на лавочку сразу за клубом, Снова закурил, развалился, выпуская клубами дым. И, надвинув на глаза кепочку, рыскал по сторонам настороженным взглядом. Чего-то, или, кого-то ждал. И затаившийся за деревьями ратников, тоже. Здоров будь, Миша. Господи, это еще кого черт принес? За лисичками, что ли? За лисичками, так просто, дай, думаю, посмотрю, есть ли. С улыбкой обернувшись, Михаил увидел позади бывшего бригадира Брыкина, в высоких болотных сапогах и с корзинкой, полной восхитительных белых. Что, уже пошли, что ли? Удивленно поинтересовался Ратников.